и я у вас с удовольствием переночую». Еще одна вспышка удивления в тревожном взгляде. Вышла Сайда в легком полотняном платье с длинными рукавами. Волосы были спрятаны под шелковым платком. В руке она несла большую красивую сумку из верблюжьей шерсти. «Значит, буду ждать вас к обеду», — улыбался из последних сил Захра. Мотор заработал. Сайда удобно устроилась и вынула из сумки темные очки. Ему показалось, что она встревожена и в последнюю секунду может выскочить из машины. Он медленно разворачивался. Захра сопровождала их до самых ворот. Всюду было спокойно, ни одного человека, только стайка кур с кудахтаньем разлеталась из-под колес. По единственной дороге он направился к южной окраине оазиса. У него щемило сердце. И что дальше? Что теперь делать? Он чувствовал, что ее глаза за темными стеклами изучают его лицо, а правая рука что-то нащупывает в сумке. Страх сдавил ему горло. Он должен что-то говорить, должен завязать разговор. Еще пара убогих домишек, всюду тихо и безлюдно. Еще несколько метров глиняной стены и конец. Конец оазиса, пылающий эрк-простор. Он нажал на тормоз. Из-за последнего домика выехала машина и перекрыла дорогу. Сайда вскрикнула. Миг прозрения. Четверо кинулись к лендроверу. «Осторожнее с сумкой, доктор!» — закричал Перрен. Но она не успела вытащить пистолет. На землю упали разбитые очки. Далекая автоматная очередь разрезала тяжелую тишину. Сайда издала хриплый звук, нельзя было понять ни слова. Лицо ее было разбито в кровь до неузнаваемости. «Это Боукилика», — сказал Перрен пересохшими губами и защелкнул наручники. «Мы должны ехать обратно». Обе машины по пыльной дороге двинулись к отелю. В раю Магомета царил переполох. Юсуф Захра стоял на коленях, обратив лицо к Мекке, и клялся Кораном. Группа его служащих, заложив руки за голову, стояла у входа в бюро обслуживания. «Останьтесь в машине и ни во что не вмешивайтесь», — крикнул Перрен Винтеру. Но Войтах его не слышал. Он вместе со всеми бежал к павильону. А потом он увидел ее. Капитан Боукилика вынес какую-то женщину. Она была связана. Он осторожно посадил ее у стены и огляделся. Солнце слепило глаза. Всадник на медном коне скакал уже по небосводу к мосту Сират. Поднятое копье и пылающий щит, мост, тонкий, как волос, острый, как меч, и горячий, как пламя, повис над ними. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Конец книги. Сентябрь 1991 года. Читала Валерия Лебедева.